Глава 18. Франция, Марсель, квартал Ла Панье, 23 декабря 1919 года, 22:30. Но домой так и не добрался. Уже почти вышел в свой квартал, как случайно обратил внимание на автомобиль, припаркованный у невзрачного особняка. Возле машины стояла пара мужчин в длинных пальто и шляпах. Они курили и о чем-то вполголоса переговаривались. В них не было ничего примечательного, вот только этот «Ситроен» когда-то принадлежал племяннику Франка, тому самому Анджело, которого я собственноручно отправил на тот свет. Номера 3 единицы, тут не ошибешься. К счастью, курильщики не успели меня заметить. Я успел вовремя скользнуть в подворотню. А потом, стараясь держаться в тени, проскочил еще с десяток метров и спрятался за стволом старого платана. Отсюда я не только видел корсиканцев, но и хорошо слышал их. «Нехорошо, Фабио, очень нехорошо», — цедя сквозь зубы слова, говорил один из мужчин. «Добром это не закончится». «Это ты о чем, Лука?» Судя по голосу, второй мафиоза был сильно простужен. «Не понимаешь?» — первый хмыкнул. «Да говори уже, осел тупой», — раздраженно просипел простуженный. «Не стоило женщин с детьми в заложники брать, вот о чем я». Мне словно гвоздь в голову загнали. «Говори, сука, говори!» «О каких бабах речь вообще?» — переспросил второй. «О тех, что на вилле Корсика?» «А о каких еще?» «О них, конечно. И так удачи никакой нет». Корсиканец махнул рукой. «А тут еще это. Вот скажи, кто в банде остался из старой гвардии?» «Ты да я. Ну и Фабрицио Скарло. А остальные где?» «На кладбище, вот где. Недовольных уже очень много. И не только среди бойцов. Как ты думаешь, для чего ночью вызвали Дона?» Мафиоза не договорил, потому что из дома вышел еще один мужик. Гораздо старше возрастом, какой-то тщедушный и помятый, очень похожий на сельского счетовода. Ну, такой, какими я их себе представляю. Одной рукой пожилой опирался на палку, а в правой держал кожаный саквояж. «Заводи!» — властно бросил он, подходя к машине. «Как прикажете, Дон Амата?» Простуженный метнулся к водительскому месту, а второй корсиканец услужливо распахнул дверку на пассажирском сиденье. Вопрос о том, что делать, решился сам по себе. «Вилла Корсика, говорите?» «Знаю такую. Одна из резиденций Франка. А значит, вы мне уже не нужны. Одним доном будет меньше». Бабахнули выстрелы, разбегаясь раскатистым эхом по пустынной улице. Грузно осел на мостовую старик. Рядом с ним распростерся Фабио. Лука зачем-то нырнул на заднее сиденье, но я уловил его силуэт за стеклом и выпустил туда оставшиеся пули из кольта. Быстро перезарядившись и опять взяв на прицел машину, рванул вперед. Приметив, что один из корсиканцев еще живой, добил его, подхватил с мостовой саквояж и скрылся в одном из переулков. Вот так-то. Настроение слегка поднялось. «А ты баловница, судьбинушка!» Воистину, где отнимет, а где наградит. По городу густо шастали армейские патрули, поэтому пришлось постараться, чтобы добраться домой без происшествий. Но, видимо, удача наконец повернулась ко мне передом, так что обошлось без особых неожиданностей. Правда, побегать все-таки пришлось. Домой добрался уже под утро. Быстро принял душ, потом кальвадоса в качестве снотворного и завалился спать. И только в постели вспомнил о саквояже. «Чёрт!» — вытряхнув содержимое, я ругнулся от избытка чувств. «Ну ничего себе!» На столешнице лежала впечатляющая груда толстых пачек 50-долларовых купюр в банковской упаковке. После пересчета стало ясно, что я стал счастливым обладателем 100 тысяч долларов. Особого удовольствия мне это не принесло. Не в том положении, чтобы упиваться радостью, но сумма все равно впечатляла. А еще в портфеле нашлось несколько толстых тетрадей с очень любопытной бухгалтерией. Наскоро ознакомившись с записями, я понял, что они являются еще большей ценностью, чем сами деньги. И попади в соответствующие руки, вся верхушка города во главе с мэром прямиком отправится в Каену. Или вообще на гильотину. В том числе за расхищение гуманитарной помощи для Деникина. Вот же сволочи! Впрочем, прямой сиюминутной пользы для себя от компромата я так и не нашел, но, может быть, еще найду. А пока спать. И заснул, как ни странно. Правда, к 10 утра уже был на ногах. Появилась цель, а значит, надо работать. Местонахождение искомой виллы для меня не было секретом. Газетчики постарались. Расположено за городом, на берегу одной из бухточек, которыми изобилуют побережье. Франко перекупил ее у какого-то разорившегося графа, но сам там не живет, появляется только когда собирается покататься на яхте. Мы с анархистами планировали на подходах к ней засаду, но в итоге отказались от затеи, так как корсиканец почти не бывает на своей фазенде. Уже что-то, но в любом случае надо глянуть своими глазами. Я быстро собрался, принял вид творческой личности, для достоверности прихватил складной мольберт в чехле и отправился на рекогносцировку. Для того, чтобы не палиться с такси и не переть пешкадралом, город-то не маленький, по пути купил себе за сущую безделицу велосипед военного образца. Даже с держателем для винтовки на раме. Надо сказать, почти современного вида, с надувными шинами и удобным сиденьем, правда, довольно тяжелый. От вчерашнего отчаяния не осталось даже следа. Оно сменилось холодной решительностью. Разведка, по ее результатам подготовка, потом акция. Захожу, забираю своих девочек, попутно убиваю всех, кто соберется мне помешать. Очень бы желательно, чтобы на месте оказалась корсиканская сволочь. Но тут уж как повезет. Через час я уже пересек городскую черту и покатил по прибрежному шоссе. А к полудню добрался до большой красивой бухточки. Отсюда, судя по карте, до виллы оставалось всего 4 мили. Шоссе стало резко подниматься вверх, и я решил слегка передохнуть перед подъемом. Спустился по узенькой крутой тропинке на пляж и уселся у воды на плоский камень. После чего вдруг вспомнил, что уже больше суток ничего не ел и почти умираю от голода. Ума прихватить с собой что-нибудь на перекус не хватило, после чего оставалось только давить голодные спазмы никотином. Выкурив сигарету, поехал дальше. Вскоре показалась вилла. С шоссе она просматривалась не полностью, поэтому я спрятал велосипед в придорожных кустах и полез на высокую скалу. Ну, что тут у нас? Живописная бухта, к небольшому причалу пришвартована парусная яхта, большой красивый дом в средиземноморском стиле, еще какие-то постройки, скорее всего, гараж и конюшня. Рядом с ними высокая, по виду явно средневековая башня. Вилла обнесена высоким каменным забором. Теперь надо немного понаблюдать, посчитать людей и понять систему охраны. Через пару часов выяснилось, что виллу по периметру изнутри патрулируют две пары вооруженных охранников, а на въезде в небольшом домике при воротах сидят еще двое. И что самое скверное, в охране используются собаки. Такие здоровенные зверюги, очень похожие на мастифов. Но, к счастью, есть шанс на то, что выпускают их только ночью, потому что сейчас псы сидят в вольере. Это плохо, даже очень. Собаки на порядок усложняют операцию. Да, есть методы борьбы с ними, но на данный момент я очень ограничен в выборе средств. Ультразвуковые глушилки еще не изобрели, а отравленную приманку обученный пес может не взять. Ну ладно, придумаю что-нибудь. На крайний случай перенесу акцию на дневное время. Так, где они держат заложников? Этот вопрос прояснился ближе к вечеру. Что и требовалось доказать. Я заметил, как охранники потащили в башню несколько сутков с едой. Вот только что-то многовато жратвы. Уля с сестрами там не одна? Похоже на то. Точно, тот корсиканец говорил о женщинах с детьми во множественном числе. Интересно, и кто это? Впрочем, особой разницы нет. К сумеркам я свернул наблюдение и отправился домой. 6-7 охранников, столько же обслуги. Расположение виллы довольно удобное, пути отхода тоже присутствуют. В общем, ничего особенного, справлюсь даже сам. Главное — хорошо подготовиться. В Марсель вернулся уже в сумерках и сразу же отправился на встречу с папашей Рене. Вопреки моим опасениям, старик уже был на месте. «С сицилийцами пока ничего», — вместо приветствия буркнул он и подал мне увесистый ранец. «А заказ готов». И гранаты, и запалы к ним. Я молча проверил товар и расплатился. Папаша спрятал купюры в карман тужурки, Потом подвинул ко мне ногой брезентовую сумку. «Это от меня. Подарок». «Что там?» «Сам глянешь», — сварливо пробурчал старик. «Иди уже. Комендантский час на подходе. И это. Останешься жив, заходи». До начала комендантского часа я успел. Быстро сварганил себе яичницу из 10 яиц, набил пузо и сел рассматривать приобретение. Гранаты опять оказались немецкие колотушки, чему я даже порадовался. Конечно, не бог весть что, но времени осваивать другие системы у меня нет. А без практики можно и самому на тот свет отправиться, так что сойдут. А вот с презентом старый хрен угодил, хотя скорее удивил. Он мне презентовал бронежилет, скрытые носки. Да-да, самый настоящий. Подбив из толстой вываренной кожи, стальные пластины внахлёст. Защита только спереди. До нельзя архаичная конструкция, но, как ни странно, вполне удобная и довольно легкая. Конечно же, винтовочные и некоторые пистолетные пули он не способен остановить, но револьверную вполне должен. Жаль, попробовать негде. В общем, очень в тему подарок. Остаток вечера я провел за подбором снаряжения. А с раннего утра отправился в город. Предстояло решить несколько проблем, одна из которых, самая главная, заключалась в вопросе эксфильтрации после акции. Сам бы я ушел и пешком, но с девочками, увы, так не получится. А вот на машине — вполне. С приобретением авто никаких проблем не возникло. Очень быстро я стал обладателем небольшого новенького Рено второй модели. К счастью, никакого оформления в полиции не понадобилось. Заплатил и владей. Еще некоторое время ушло для того, чтобы освоиться с управлением. Варили бы черти в аду этого конструктора. После чего я заправил покупку под завязку бензином, отогнал ее домой и опять отправился на шопинг. Решение второй проблемы, проблемы скрытности, заняло гораздо больше времени. Глушителей на оружии у меня нет и даже не предвидится. Да и не предназначены мои пистолеты для таких девайсов, разве что наган. Хотя и кольт теоретически подойдет, так как патрон у него дозвуковой, но в любом случае без толкового токаря не обойтись, вот только взять его негде. А самому из наличных подручных предметов ничего приличного не сделаешь. Уже было совсем отчаялся и собрался обходиться ножом, но тут совершенно случайно нашел в магазине для охотников вполне подходящую конструкцию. Ну, сравнительно подходящую. «Месье, настоятельно рекомендую!» Усатый толстяк торжественно положил на прилавок арбалет. «Дуги из дамасской стали, мощный рычажный механизм, ложе из отборного ореха. На 70 шагах ни один олень от вас не уйдет. Делали по заказу для одного очень известного охотника, но того, к сожалению, преждевременно сожрали львы в Африке. Всего 450 франков, и он ваш». «Хм», — я взял раритет и приложил его к плечу. «А стрелы?» «Болты, месье, болты», — вежливо поправил продавец, доставая футляр. «Наконечники специальные, типа лягушачья лапка. Рассекают на своем пути все, на что наткнутся, фактически бьют на повал. Увы, всего 10 штук, но могу заказать еще». После недолгого раздумья я выложил деньги. Из меня арбалетчик, как из хипстера-экскаваторщик, но с 10-15 метров должен попасть. Все равно другого выхода нет. Прикупив еще кое-чего, я вернулся домой, быстро собрался, спрятал снаряжение в машине и опять отправился на побережье. Время, черт бы его побрал. Не доезжая до виллы около мили, съехал на пляж, спрятал Рено так, чтобы его не было видно с дороги, а сам принялся тренироваться с арбалетом. Ну что могу сказать? Массивный, зараза. Перезарядка муторная и долгая, прицельных приспособлений, почитай, нет. Баллистика совсем другая, чем у огнестрельного оружия. Короче, хрень еще та. Из плюсов только сравнительная бесшумность и дикая убойность на коротких дистанциях. Первый же болт застрял в дереве так, что его пришлось вырубать топором. Очень скоро стало понятно, что дальше, чем с 10 метров, стрелять из средневекового девайса категорически не стоит. Попасть-то я попаду, даже с большого расстояния, но только в силуэт, то есть без гарантии задеть жизненно важные органы. И еще, фактически в моих условиях, это оружие одного выстрела. Второй раз выстрелить можно и не успеть. Чёрт! Едва спрятал оружие, как заметил двух мужчин, неспешно спускающихся по тропинке к пляжу. Чёрные мундиры, кобуры и короткие дубинки на поясе. Тут не ошибёшься. Ко мне пожаловали жандармы. Этого ещё не хватало. Какого хрена им здесь надо? Чертыхаясь про себя, я шагнул к мольберту, который, к счастью, догадался установить сразу по приезду. Будем надеяться, что пронесёт. А если нет? На нет и суда нет. «Добрый вечер, месье!» — вежливо поздоровался самый молодой из жандармов, безусый худощавый парень с выбивающимися из-под кепи волнистыми волосами. «Рисуете?» Второй, седой пожилой капрал, бросил подозрительный взгляд на девственно чистый холст. «Добрый вечер, господа!» Я небрежно кивнул ажаном и преувеличенно тщательно стал выбирать кисть. «Да, выбрался немного порисовать. В это время года удивительно красивые закаты». «Вы не француз, месье?» — вдруг поинтересовался пожилой жандарм. «Вы правы». Я приготовился к худшему и как бы невзначай опустил руку в карман тужурки. «Я русский». Но, вопреки ожиданиям, меня никто не стал арестовывать. Жандарм принял строевую стойку и торжественно отчеканил. «Капрал Ришар! Имел честь воевать вместе с вашими соотечественниками, месье! Уважаю вашу нацию, месье, и сочувствую вам!» Я облегченно выдохнул. Судя по всему, жандармы ничего не заподозрили. Странно как-то это. По ходу пьесы на меня в полиции и жандармерии давным-давно должны были сориентировать личный состав. Особенно после того, как я засветился в госпитале во всей красе. Ну ладно, пора налаживать контакт, не стоять же букой. Поручик Ржевский. Контакт моментом наладился. Мы разговорились о фронтовом прошлом, приняли по глоточку кальвадоса из моей фляги и распрощались друг с другом вполне по-приятельски. Правда, без неожиданных вводных не обошлось. «Месье, не могли бы вы...» Страшно смущаясь, промямлил молодой жандарм. «Нарисовать для моей Мари небольшой рисунок. Ну, совсем небольшой. Меня, к примеру». «Этого еще не хватало. А художник-то липовый. Вот как-то еще не удосужился я проверить, обременен был или нет поручик художественными талантами. И как быть? Отказ будет выглядеть очень подозрительно. Придется пробовать. Если что, признаюсь в принадлежности к школе кубизма. Или сюрреализма. Знать бы, что это такое». «Почему бы и нет?» Я достал из папки лист бумаги. «Сядьте лицом к солнцу, Пьер». Но вот чудо! Едва карандаш оказался у меня в руках, неуверенность сразу же пропала. Штрих за штрихом на листе бумаги стала появляться вполне узнаваемая физиономия жандарма. «Ну ничего себе! Силен поручик! Или я сам?» Что, впрочем, уже давно одно и то же. «Месье!» — смотря на свой портрет, ажан изумленно покачал головой. «Прямо как на фотографии! Вы настоящий мастер!» «Чего уж там!» — гордо и небрежно бросил я. «Теперь ваша очередь, капрал!» В общем, все сладилось к всеобщему удовольствию. Рассыпаясь признательностью, стражи порядка убрались во свояси. Ну и скатертью дорожка. Рисование рисованием, а у меня и своих дел хватает. Когда солнце коснулось горизонта, я пешим порядком выдвинулся к вилле. К счастью, облака сбежали с неба, и даже при свете луны мне удалось все довольно подробно рассмотреть. Как и предполагал, собак на ночь выпустили из вольера. А значит, ночная акция сама по себе отменяется. Ну что же, днем так днем. Понаблюдав еще немного, я вернулся назад, наскоро перекусил и улегся спать в кабине машины. А с рассветом уже был на ногах. Выспаться не удалось, но желание поскорее освободить Ульяну придавало неиссякаемой бодрости. Первым делом отогнал машину поближе к вилле и спрятал ее за холмом, поросшим буковыми деревьями, а потом принялся собираться. Бушлат долой, только мешать будет. Потом надел защитный жилет, а поверх него самодельную разгрузочную систему, в подсумке которой сложил боеприпасы и гранаты. Штайр с примкнутым прикладом на одноточечном ремне, кобура с кольтом на бедре. На пояс британский окопный кинжал-кастет в ножнах и колчан с болтами, арбалет в руках. Вроде бы и все. Громоздко, неудобно, но сойдет. Управившись, присел на покрытый мхом валун, неспешно выкурил сигарету, встал и решительно направился к вилле. «Я иду за вами, мои девочки».